знают, ценят и любят древние традиционные формы танцев, которые в течение многих веков были достоянием храмов или дворов феодальных владык. Где-то в темной глубине тысячелетий теряются истоки танца Бхаратнатьям, индийского танца. Он связан с поклонением богу Шиве, и исполнять его должны были по традиции только посвященные в храмы девушки, именуемые Девадаси, то есть рабыни бога. Это был танец молитвы, танец разговора с богом, и каждое движение танцовщицы, изменение положения рук и пальцев, каждое движение головы, каждая поза, все в нем имеет четкий смысл и определенное значение. Эти молчаливые речи, воплощенные в безупречную пластику, совершенствовались и обогащались в течение неисчислимого количества веков. Их главным средоточием стали земли тамилов, одного из южноиндийских древних народов. В каждом храме Шивы были свои группы девадаси. Девочка проходила обряд посвящения в 7-8 лет, а иногда и раньше, и с этого момента для нее начиналась жизнь танцовщицы. День за днем, год за годом она начинала свой урок с того, что преклонялась перед изваянием Шивы на Тараджи, а потом часами отрабатывала с учителем сложнейшую технику танца. Этот танец могли видеть только жрецы и молящиеся, да еще члены той же касты, которой принадлежала танцовщица касты Девадаси. Старшие женщины этой касты, уже завершившие путь танцовщиц Бога, прислуживали молодым, а мужчины были музыкантами, изготовителями музыкальных инструментов, прислужниками в храмах. Шли столетия, не меняя и не задевая этого давнего порядка вещей. И вот в свободной Индии это великое национальное искусство вырвалось из-под сводов храмов и стало общенародным достоянием. Сейчас Бхаратнатьям изучают во многих школах, а также и на дому при помощи опытных преподавателей. Каждая выдающаяся танцовщица Индии в той или иной мере прошла школу этого танца. И те, кто достиг в нем совершенства, известны не только в Индии, но и за ее пределами. Лучшие исполнительницы выезжают на гастроли в другие страны, чтобы знакомить мир с древнейшей формой индийской танцевальной культуры. О прославленном языке жестов этого танца написаны книги, но тайна его происхождения до сих пор не раскрыта. О нем пишут и говорят как об одном из ведущих и наиболее древних стилей классического танца Индии. Другим древним стилем классического танца Индии является стиль Манипури, родиной которого служит крайний северо-восток страны, бывшее княжество, а ныне штат Манипур. И здесь когда-то царили шиваизм и культы богинь, и исполнялись танцы, посвященные этим божествам. Но в эпоху позднего средневековья тут воцарился культ веселого бога-флейтиста Кришны. И в стиле Манипури сейчас исполняются в основном кришнаитские танцы. В отличие от четких, почти резких ритмов Бхаратнатьям и от такой же четкой смены его условных поз и жестов, в основе Манипури лежит стремление танцовщицы к неуловимо плавным переходам одного положения тела в другое и к волнообразным движениям рук. Мне всегда кажется, что танец Манипури исполняется под водой. Я имею в виду женский танец, потому что мужчины-танцоры быстрые и резкие в своих движениях, и давление воды сдерживает и затормаживает каждое движение танцовщиц. Это очень изысканный танец. На севере сложился еще один стиль, тоже признаваемый классическим, катхак. Его история связана с мусульманской культурой, и в нем многое напоминает не только танцовщиц с персидских миниатюр, но и хорошо знакомые нам движения современных танцовщиц из Узбекистана и Таджикистана. Катхак развивался и формировался при дворах мусульманских правителей Индии, а также их придворной знати. Вся мусульманская знать прославилась своей беспредельной любовью к танцевальному искусству. Даже выступая в походы, военачальники брали с собой свои гаремы и своих танцовщиц. Катхак не танец в себе, танец далекий от зрителя, подобно Бхаратнатьям или Манипури. Нет, он не существует в отрыве от зрителя, от его реакции на каждое движение, на каждый взор, призывно брошенный из-под покрывала.